Мы начинаем очередной урок ТС номер 35. Страница Мембет 42, строчка 30. Буква ссылки, как мы называем это, КУФ. Поднимаемся вверх, у Арии, третья строчка, у него написано «Венаса игуль бет тох игуль алеф». И разделался игуль второй внутри игуля первого. То есть, до этого он говорил про распространение. И вот сделался игуль второй внутри игуля первого. Тридцатое. Куф 100. Црихим Лейзагер кан. Мы от Шило Легитбальбель Батиюрим Гадимьоним Шель Шета Хумаком Байошер 31. Выигуль. Ганофлим Лерайон Митох Мецурата Лашон. Вы тискор Бахоль Гагем Шегазе Шегагара Гаешира. Пируша 32. Шегаор ба векилим. Шееш баге масах аль пхина далет. Вегеара амид гальгелет. Амид агелет. Пируша шегаор ба векилим. Ше Эйнри 33 вагем, бахем массах альпхина далет. Точка. Строчка 30. Ссылка КУФ 100. Уцрихим лиза геркан. И необходимо здесь быть очень осторожным. Быть осторожным. Очень осторожным, действительно. И необходимо здесь быть очень осторожным. Шелолагит бальбель ба тиурим адимьоним. Чтобы не запутаться в определениях воображаемых, воображаемых определениях. Шельшета хумаком. Поверхности, плоскости, поверхности и места. Байошер 31, выигуль. В Йошере и в Игуле. То есть, чтобы не воображать себе какие-то картины, это прямое. Это. Ганофлим, Лерайон, Митох, Мецурат, Мерутсат, не Мецурат, а Мерутсат, Алашон, которые приходит на ум, приходит, как сказать, в идеи, идея, их дословно будет падающие к идее, к идее, то есть, которые приходят как идея из-за митох мерутсат алашон, из-за несовершенства языка. Вети скорба холя гемшагазе, и помни, на всем этом протяжении шигарага и шира, что прямое свечение. Пируша означает 32 шигаор ва шигаор ба вакилим. Шееш ба гемасах альпхина далет, что свет приходит в килим, у которых есть в которых есть масах на или над четвертой стадии. Вегара гамитагелет. А свечение округленное, округляющееся, дословно. Очень важно каждое понятие. Какая форма глагола, какой формой глагола мы переводим. Точно должно совпадать. Свечение округляющееся. Пируша означает шаор, то есть игуль. Что аор, что свет. Бава килим приходит в килим. Шеэйн 33 багэм масах альбхина талет, что нет у них масаха на пхине далет, на аспекте далет, на стадии далет. Бхина далет, надо использовать уже постепенно эти слова тоже. 33 после точки. Амнам тискор шаафальпи шеэйн бакилим тиигулим. Шум масах альбхина далет им коль 34 з эйн бхина далет мишам. Ихула лекабель шум гера ахара цимцум алеф митаам. Шеэт кольга органимца 35 бейгулим. Мухрахим лекабель мигара такав. Шегу гера ешера. Веорга кав. Эйно миир 36. Бифхина давит коль ика. Легиотоним шах микоах масах. Камувар. Точка. 33 после точки. Амнам тискор, однако запомни. Или просто помни. Шаафальпи, что несмотря на то. Шаэйн бакилим дейгулим шума сахальпхина далет. Очень тонко. Что нет на килим, нет в килим и гулим, абсолютно нет в них, абсолютно нет в них масаха на бхине далет, на стадии четвертой. Им коль зе, тем не менее, 34. Эйн бхина далет мишам. Ихулалы кабель шумера. Четвертая стадия, которая там, не может получить абсолютно никакое свечение. Ахара цимцум алев после первого цимцума. Митаам по причине того, очень четко надо это видеть, митаам по причине того, шеэт коль аор, что весь свет, а немцаба 35 по игулим, что весь свет, который находится в игулим, мухрахим лекабель мегарата кав, они обязаны получить от свечения кава, Шигугара ешира, что это прямое свечение. Веорга кавайну мир 36 бифхина далет коликар, а свет кава, оно совершенно не светит в четвертой стадии. Легиотоним шах, микоях масах, так как он притягивается от силы масаха камуар. Как сказано, как объясняется. Понятно, что если нет у да, смотри, если у игулим нет у них нет у них масаха на четвертой стадии. Правильно? И у них нет. Они, у них нет вигулим, нет масаха. И тем не менее, они не получают тоже в свою четвертую стадию. Почему? Так как они получают от кава, а у кава не входит свет в четвертую стадию. Так, так, поэтому то же самое и явление и в игулим, хотя нет у них и масаха. 36. Баофен. Шефисарон гаор бифхина далет. Шеля игулим. 37. Эйно мехамата килим. Шаре эйн багэм шум масах. Эла мехамат цимцум алеф гашура лейгем. Вехиван 38 шагат цимцум а алеф эйно нифхан лехисарон. Алькен коль далет абхинот декилим деигулим шавот 39 бамалатан бли гефреш кляль шель катан вегадуль. Вехоля хоших шиеш бифхина далет гуд 40 михамад гаор гамекубаль мехакава шейном иир шам камувар. Четко, ясно. 36 баофен, таким образом шехисарон гаор, что недостача света Бифхина далет в четвертой стадии. Шель 37. Айгулим. Игулим. Эйном мехамата килим. Он не из-за килим. Хисарон. Не из-за килим. Шерей багем шум масах. Что вот на них ведь нет масаха. Никакого масаха. Правильно, да? На четвертой стадии килим и гулим, кили и гулим, нет у них масах от самого себя. Эла михамат цимцум але вашура лехем, но из-за цимцума, первого цимцума, который покоится на них. Вехейван, и так как 38 шат цимцум а алев, эйно не в халлах и саром, и так как первый цимцум не считается хисароном для них. Алькен, поэтому. Понятно, хисарон был в цимцум алеф, это только на кав, а не на игулим. А так как цимцум алеф, говорит, не считается для них хисароном. Алькен, поэтому. Коль далет абхинот да килим да игулим, все стадии килим и гулим шавот одинаковый. 39 бамала там, бамала там, в их ступенях, в их уровнях. Понятно, свет приходит так же, как он приходил в как сказать, в Эйнсов. Так же в них приходит, они их только один подальше, окружность другая поменьше, но то же самое, свет то же самое. Бли гефреш кляль шель катан вегадоль, абсолютно без различия больше и меньше. Вехоля хоших шееш бифхина далет, и весь, и вся тьма, которая есть в четвертой стадии, то есть в четвертой стадии игулим, конечно, гу, 40, мехамат гаор, это из-за света. Гамыкубаль мигакав, который игуль получает от кава. Шейном иир шам камвар, что не светит там он, как объяснено. 41. В имзе тавин ашер ахар шега игулим киблу гаор Алидей Гакав. Насава гем мишум зе гефхен 42 мадригот шелькатан вегадоль. Гамбают сферот шелегулим. Очень тонкие вещи нам говорит. 41. Вы им за это вин, вместе с этим ты поймешь. Ашер ахар шеигулим киблу, что после того, что игулим получили гаор свет, али дей гакав, посредством кава, через кав, наса вагем мишум зе, у них сделалось из-за этого гефхен различие. 42. Мадригот шель, мадригот, различие ступеней. Шелька там вегадоль, маленького и большой. Гам бают сферот, гам баэсер сферот шелей гулим, также и в десяти сферотах и гулим. Понятно, да? Точка. Шиазе Еранпин, Хашув, Вегадоль, Йотер, Мифхина, следующая страница, строчка девятая, Орпними, Далет, Шиги, Малхут, Шагарей, Вамалхут, Эйн, Ор, Увазаиранпин еш ор вигьото вхина гиме. Овесферат габина десять гадеигулим. А ор йотер гадоль у увазаиранпин. Нет, здесь нехорошо. Здесь четвертое слово, пятое слово начинается с буквы «мем», а не буквой «вав». Так, так он. «Мем». «Ми везеиранпин». «Ми везеиранпин». Так он говорит. Я объясню сейчас. «А в зеиранпин». Да. «Чем в зеиранпине?» «Ми везеиранпин». Легиота рехука мин хадалет, мин пхина далет. Йотер мимену. Шагарей ги вхина бет. 11. Вихули. Точка. Понятно, да? То есть строчки 10. Страница мем гимель. Я не сказал, следующая страница. Мем гимель. 50. Что я говорю? Мем Гимель, 43. Так вот, в ней, в 10 строчке, где мы читаем 5 слово, там первая буква, надо ее заменить, вав, заменить ее на мем. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка 41, страница мембет. Вим зе. А, нет, мы уже дальше. 42-я, последняя строчка. Ше. То есть он сказал нам, что есть маленький, меньше и больше теперь выгулим ступени. Ше газеиранпин. Что заиранпин? Хашу вегадоль йотер. Более важный и более большой и большой. Больше. Мифхина, чем аспект, следующая страница, 43, 9 строчка. Чем аспект, чем стадия 4? Так, заиранпин вигулим, теперь после цимцума. Он важнее и выше, чем больше, чем 4 стадия. Шиги Малхут, что это Малхут. Шагарей, что вот. Ва Малхут эйн ор. В Малхут нет света. Увазаир анпин. А в то время как в Авзаир анпине еш ор, есть свет. Вегиото вхина гимель. В том, что он есть, третья стадия. Ува сферата бина, десять да игулим, а в сфере бине игулим. А ор йотер гадоль, свет еще больше. Ми в зейранпин, ни ми в зейранпин, чем в зейранпине. Легиотары хокамин в хинадалы, так как она бина, отдалена от четвертой стадии, ее термимену больше, чем он, больше, чем зейранпин. Шагарейги в хинабет, ибо она вторая стадия, выхулы и так далее. Мы знаем, что выгулим, так? Выгулим. И в Ормакив тоже. Мы знаем, что тот, который более тонкий, он больше. Так? 11. После точки. Амнам, кольга мадригот галалу, эйнан михамата килим, эла михамат ор хакав шемикаблот вызахор зод. 11. После точки. Амнам, однако, коля мадригот галалу, все эти ступени игулим после цимцума первого, после первого цимцума, эйдан михамат какилим, они не из-за килим. Правильно? Из-за не из-за того, что там стоит масах на кли. Эла михамат ор хакав шемикаблот. Но из-за света кава, что, который они получают в изахор зод. И помни дат. Это. Интересно, да, что помни это. Интересно, что это надо запомнить. Мы будем учить потом, мы уже учили частично в Эцхаим. Что Ари говорит, что мы, в принципе, игулим нам мы не изучаем. Возьми тоже в Зогар. Нет совершенно, практически нет ничего там, ничего с игулим. И все равно он говорит тоже, что это не, мы не изучаем. И все равно немножко изучается. И Вейзрат Ашем, и с будущей Божьей помощью мы начнем сейчас уже изучать Бет Шара Каванот, да? Здание порта, здание врат намерений. Тоже книга Ари, которую он взял от Ари Иуда и снабил ее комментарием. И там мы тоже много будем учить довольно много будем учить про игулим. Ну, надо, все равно надо. Есть тоже много вопросов по игулим, но увидим. Постепенно все будем учить, что идет, все нам нужно. 13-я строчка. Реш Шин. То есть две он объединил здесь у нас. Две ссылки Реш Шин он объединил. Возвращаемся на предыдущую страницу. У нас еще Реш, но еще не осталось у нас на предыдущей странице. Строчка третья, страница Мембет, 42-я. Везе никра после запятой, и везе никра, и это называется игуля хохма. Игуль хохма. Де Адам, Адама. Следующая страница. Мем Гимель, 43-я, третья строчка. Акадмона. То есть второй игуль его. Точка. От Митпашет Йотер Лемата еще распространяется больше вниз. Выхазалит Галькели возвратился, чтобы округлиться. А мы уже говорили эти понятия уже. Вынаса Игуль Гимель и сделался третий Игуль. Тох айгуль габет внутри второго игуля. Четыре вне края называется он. Шин теперь у нас есть. Ссылка шин. Игуль бина де Адам Кадмон. Игуль бины Адама Кадмон. Точка. Ва альдерах зе. Таким образом, таким же образом, гая голеху митпашет было. Далее все большее распространялось, распространение распространяется. Умит гальгель и округляется. Ада 5. Игуль Юда до 10 игуля. А некра игуль Малхут, который называется игуль Малхут. Строчка 13. Орпними. Комментарий Орпними. Ссылка Реш Шин. Кварнит Баэр. Шебаши мод Галалу. Никраот далет бхабхинот. Двоеточие. Шагашоры шелаген. Дегайну гарацон 14 легашпия. Гакалюль баор гайльон. Некра вашем кетер. Точка. Чтобы нам не казалось, сделай так, чтобы так себя настроить, что ничего тебе не казалось, что я уже знаю. Зачем он еще раз повторяет? И так невнимательно быть, потому что я уже знаю это. Совершенно не должно быть. Как будто ты слышишь первый раз. Он знает, почему он нам еще раз объясняет. Один раз, два раза, десятки раз. В Зогаре он многие вещи повторяет, но он с другой стороны, с другой позиции. И оно добавляется, каждый раз добавляется одеяние какое-то и становится настоящий килим. Килим должны быть не разбросаны, не быть водянистыми. Наши килим должны быть плотными, настоящими, крепкими. Емкими и устойчивыми. 13. Реш Шин. Ссылки Реш Шин. Кварнит Баэр. Уже объяснено. Шебашимот Галлу, что в этих именах Некраот Далет Абхинот называется четыре стадии. Двоеточие. Шега шоре шелаген, что их корень. Дегайну, то есть гарацон 14 легашпия, желание отдачи. Гакалюль беор гайльон, включающийся высший свет. Некра вашем кетер называется именем кетер. Точка. 14 после точки. Врешит. Гагит паштут. Ленея цаль. Дегайну вхина. Алеф. 15. Негани крет хохма. Увхина бет. Никрет бина. Увхина гимель. Никрет зейранпин. О шеш асферот. Хесет. Гвура. 16. Тиферет. Нецах. Года. Есод. Точка. 14. После строчек. После точки. Верешит. И в начале. Гагит паштут. Ленецаль. Распространение к творению. Дагайну, то есть вхина алеф. Первая стадия. 25. Галикрет хохма. называемая хохма. Увхина бет никрет бина. А вторая стадия называется бина. Увхина гимель никрет зейранпин. А третья стадия называется зейранпин. О, шесть сферот, или шесть сферот. Двоеточие хесед, гвура, 16 тиферет, нецах, вод, есод. Точка. Увхина далет, некрет, малхут. А четвертая стадия называется малхут. Точка. 16 после второй точки. Гамнит Баэр, Ширак, Башаа, Шеану Мидабрим, Аля Хомер, 17, Харишон, Шебаген, Аз Механим, Хотан, Башем, Далет, Бехинот, Вешорошан. 16 после точки. Увхина далет, а четвертая стадия. Некрет малхут, мы говорили уже, называется малхут. Вегам нидбаэр, и также объяснено. 16 после второй точки. Шарак, башааше, ану мы добрим, что только во время, когда мы говорим, аля хомера решон шебаген, о первом материале, который в них. Желание получить. Аз механим отан башем далет абхинот вешорашан. Тогда мы называем их именем четыре стадии и корень. Кетер, корень. 17 после точки. Амнам. Им далет абхинот галалу. Квар клулот, 18 бифхинат, гаришимот шелаген, кмоше гаюба улама гацимцу, аз бмеханимо там башимот кетер хохма вихуле камувар, 19 гейтев лаэль. Очень важно, как он говорит. Видишь, если мы говорим только про аспект, про материал творения. Мы говорим четыре стадии. И называем это первая стадия, вторая, до четвертой и корень. Имею в виду. Тогда мы говорим о материале творения. Мы знаем их свойства. А он говорит, амнам 17, однако. Им дал это пхинот галалу. Если эти четыре стадии кварк-лулот уже включаются, смотри внимательно, то уже включаются 18 бихинат решимот шелаген в аспекте с их решимот, кмоше гаюба улама цимцум, что когда они, как это уже они были в мире цимцума, то есть, что они уже побывали уже там, да, в Килим, не было еще Килим, мы называем, побывали уже в этом месте, так, вышли, света вышли, имею в виду, что он говорит, то есть, уже побывали, свет уже побывал в этом месте, где были, где миры образовывались, и тогда в сферотах, парцуфим, везде были, и вышел свет, и вот тогда остались в них решимот, потому что свет никогда полностью не выходит, а остается решимот. Вот, а когда остались решимот, тогда мы, после цимцума, конечно, тогда, он говорит, аз, механимо, тан, бешимот, тогда мы называем их именами, точка, кетер, хохма, выхулы, и так далее. Камувар, 19, гейте, вдаэль, как уже хорошо объяснено вверху. Понятно? То есть мы говорим про сфероты, только когда уже был свет. И он вышел, и остались решимот в килим. Вот это мы говорим еще, что есть это килим, свечение. Свечение эти называются сферот. Кетер, хохма, бина и так далее. Понятно? Очень важно это знать. Двадцать. Вата неваэр. Там. Криятан башеймот эйлу. Двоеточие. Ашорыш. Никра. Хетер. Метаам. Шейно мелубаш бетох. Двадцать один. Акелим шеляные царь. Эла шемисавев умактир ото мибахуц лекилим шело вехетер гу милашон мисавев. Очень и очень внимательно. У нас часто бывают заминки и непонимание в том, что такое кетер. Смотри, что он нам рассказывает, что такое кетер. Очень-очень важно. Запомни у себе, уясни себе лучше это все, что он говорит теперь. Потому что все он дает нам свойства всех этих сферот и так далее. Двадцатое. Сейчас уяснишь, потом будет легче. Двадцатое. Ватан и ваэр. И теперь объясним. Таам. Смысл. Причину. Криятан бешеймотаеву. Называние их этими именами. Двоеточие. Гашорыш. Корень. Никра хетер. Называется кетер. Кетер это корона. На переводе, в переводе на святой язык. Метаам по причине того. Шейно мелубаш бетох 21 хакелим шеляный царь. Смотри очень внимательно, что почему это? Потому что он не одевается вовнутрь келим творения. Кетер не одевается в келим творения. Интересно. Эла шемисавев, но что он окружает умактир и окороновывает. Не важно, что такого нет слова. Коронку как бы делает. Как коронка. Да тоже она окружает зуб. А здесь тоже. И делает коронку как бы. Окружает и окоронивает. Делает коронку. Ото его мибахуцлы килим шило. Извне его килим. Творение. В некий лим творение. Вехетер гу милашон мисавев. А кетер это из слова мисавев. Означает мисавев окружающий. Точка. Увхина 22 алеф. Некрет хохма мишум шемимена нимшахот хохмат гатора вехоль миней хохмот ше нимцаот баулам бифхинатан 23 асофит. Он дальше объясняет остальные сфероты нам. Увхина 22 алеф, а первая стадия некрет хохма, называется хохма. Мишум шемимена, ибо так как из нее нимшахот притягивается, хохма татура, мудрость Торы. Вехольмина и хохмот шенимцаот баулам свои, что дальше он нам говорит. И все виды мудростей и наук, которые находятся в мире, смотри, что он говорит, все это идет от сферы хохма. Запомнить надо, хорошо уяснить себе. Бифхинатан гасофит в их полном в их полных, в их конечных, в их завершенных аспектах. То есть полностью все в завершенной форме, все находится там. То есть то, что ученые еще не распознали, не обнаружили, не раскрыли, все находится в какой-то, в этой науке, в которой они работают, все находится там, в Кохме, полностью в ее завершенности и в связи со всеми, в связи со всеми другими частями мироздания. 23 после точки. Ухвар гигдиру хазаль гейтев аль хашем газе. Шамру. Эйзе гухахам гароэ эт ганулат. Точка. 23 после точки. Ухвар гигдиру газаль. И уже мудрецы уже дали хазаль, то есть хазаль. И уже хазаль, уже мудрецы уже дали, определили уже. Эт Хашемазе, это имя. Определили, значит, дали уже ему определение. Шамру, что они сказали, их слова. Эйзеу хахам. Кто такой мудрец? Аруэ это нула, тот, кто видит, может предвидеть вещи. Видит, может предвидеть вещи. Двадцать четыре точка. Пируш. Техев. Шамистакель аль эйзе давар. Гуро э это нулат гаюце бимену. Дословно, что они сказали, это предвидеть, я сказал, да, так, правильно, но описательно. Они сказали так, что кто такой мудрец? Тот, который видит то, что производится, то, что исходит, то, что рождается, еще можно сказать. Ну, а я сказал так, предвидит. 24 после точки. А я еще не дошел до конца. Кромар, 24. Широ-э, что он? Кломар, широ-э, 25-я строчка. Эд, коль, готовца от... Гаатидот лацет мёто гадавар. Ад гатоцаа гаахарона шело. Точка. 24 после точки. Пируш. Объяснение. Пояснение. То есть об этом человеке, об этом мудреце. Что такое мудрец? Текевше мистакель алейзо давар. Смотри, что такое мудрец. Сразу же, когда он тут же, когда он смотрит на какую-то вещь, гуро э эт ханулата йоцеби геймену, он уже видит то порождение, да, так говорит, он уже видит то порождение, то, что рождается, то, что выходит из него. Следствие. Кломар, то есть широ э, что он видит, ты 25, эт коль готовца от все результаты. А атидот лацет миото давар, которые в будущем выход должны выйти из этой вещи. То есть все следствия он видит. Ад готовца ахоронашило до последнего результата, который в нем. Точка. Лемашаль. Кашиата омер. 26. Шеарофе гухахам гадоль. Гарей фирушо. Шебахоль. Мехала. ше мистакель у роэ альбурьяв эт коль гатоца от 27 айфшарьот лейт пашет в лацет миотага махала ад гатоца а ахарона точка. 25 после точки. Лемашаль, например, Кашатаубер, когда ты говоришь. 26. Шагарофе гухахам гадоль, что доктор, он большой мудрец, большой умница. Аре пирушо, так вот это тогда это означает. Шебахоль, Махалаша, Мистакель, что на всякую, на, как, на любую болезнь, на которую он смотрит, Гуроэ Альбурьяв, он видит в полной, он видит в ясности. Эт Коля Тоцаот, все результаты. 27. Хайф Шариот, Лейт Пашет, которые могут развиться, которые могут проистекать, вылацет и выходить, мёта махала из этой болезни, распространяться и выходить дословно, лейт пашет вылацет, распространяться и выходить из этой болезни, ада гатоца ага ахарона до последнего результата. Следствие результата. Точка. 27 после точки. Вехоль. Вехен. Кашемисталек. Аль-Эйзерофе. Рефуа. Нехорошо. Рефуа. 28. Гу Техев. Нет, гу тофес, немножко свет у меня нехорошо. Вот так. Гу тофес, бамилу аэт, коля тоцаот. Шагары фуа хаи атида легап иль, легаф иль, бегуфо шеляхуле, выходоме точка. 27 после точки. Вехен и также. Каша мистакель, алейзо рефуа. Когда он смотрит на какое-то лекарство. 28. Гутофес. Бамилуа коля тоцаот. Он схватывает, как бы видит взглядом. Тофес, значит, схватывает. Да? Охватывает. Видит это. Бамилуа полностью он схватывает это все. Охватывает, так сказать, как это мы говорим, это охватывает. Ну так, это слово охватывает. Он полностью постигает, можно сказать, охватывает взглядом все последствия. Еще хорошо, я сказал результаты, еще хорошо последствия. Шары фуага ги, которые это лекарство. Атида легафиль бегуфо шеляхуле в будущем может в будущем проявит, воздействует на в тело больного, выходомое и так далее. 29 после точки. Нет, в 29, где я говорю, 29 в начале. Вальдерах зе хахахам гатеваи. Каша мистакель алейзо магут шабатева. Гуро э альбурьяв эт коль атоцаот. Шота 30. Гамагут. Мвия. Бегит хабра эль клаль амициют. Точка. 29. Вальдерах зэй таким же образом. Ахахама ты вои. Ученый природы, как мы говорим. Биолог, так как мы говорим. Физик. Каша миста кэля лейзо магут шабатева. Когда он смотрит на какую-либо сущность в природе. Гуро, он видит Альбурья в полной ясности. Эт коля тот саот, все последствия. Шеота 30. А могут, что, которые это сущность, существо, сущность, мвия приводит Багитхабра им клалямицию в ее соединении с общностью реальности, с общей реальностью. Точка. Вехен бахоль минея хохмот. И также во всех видах наук. Точка. Баофен, шеколь, гедер, хашем, шеля хахам. 31. О, ахохма, ашлима. Гу рак пюхинат рията нулад ми коль прат уфрат шевамитсиют. Ад гатоца ахарона. Точка. А тридцатое, после точки. Вехен, и также. Это мы уже говорили. Баофен, таким образом. Шеколь, гедер, ашем, шеля, хахам. Что все определение имени мудрец. Или ученый. 31. Ога, хохма, шлейма. Или полную, или цельная, целая мудрость или наука. Гурак бхинат рейятанулат, она только лишь в аспекте предвидения, да? Видения порождения. То есть, что человек может предвидеть вещи. Миколь прат упрат во всех деталях, шеба мециют, что в реальности. Ад гатоца ахурана до последнего последствия. Результата, можно сказать. 32. В умиканты да гам это гагдара анеймана шеляшем бина. Ашер коль коах агит боненут. Китей 33. Лироот этанулат миколь прат шебавецьют. Ген батура акдуша вен бехицониют. Арейгу нимшах мисферат 2.34. Габина валькен некра башем бина. Точка. Вот сейчас мы видим это его, что его склонность, его грамотная склонность к науке. Понятно? Вот мы ощущаем это полностью, это вот, так он немножко слева дал, ничего страшного, у Ари этого нет, у Ари все четко, все посредине. Свет и голова, и сердце, нет разницы, ни то, ни другое, оно не борется, ни то, ни другое, оно не имеет власти над другим. А в нем немножко есть, видишь, вот это. Поэтому и наукообразные, они тоже его очень любят. И нам нужно его учить, но только что можно. Но иногда он заходит вот так глубоко в эти определения, вот сейчас, как сейчас, это очень, очень хорошие вещи. Но так вот он делает. 32, смотри, что он говорит. Умиканты, да, отсюда ты узнаешь. Гам это агдара, ганеймана, шерашамбина. Так же и истинное определение имени Бина. Понятно? Это все это хорошо, но у Ари это как бы все это само собой. Оно определение, оно как бы само выливается и не имеет такого определения словесного. А в нем есть и словесное, и несловесное, и понимающее, и не понимающее ничего. И мы соглашаемся с тем, понимаю я и не понимаю, ощущаю. Это как бы один может описать какое-то, знаешь, есть такие вещи, что один может что-то описать словами, так, начинает описывать, а другой говорит, не надо. Я помню, когда видел я специалистов, так они друг другу говорят, им не нужен язык совершенно. Они как бы на пальцах говорят с собой, или как он берет просто на... Ему не нужно узнать, какая проба. Он берет на, как сказать, на зуб. Попробует зубом на зуб свой, и он видит, какая проба золота. Ему не нужна совершенно ничего. Понятно? Это называется иметь ощущение, особое ощущение. По-немецки это будет Fingerspitzengefühl. То есть иметь какое-то ощущение... Это важнее, чем всякие определения. Но он любит это давать, и нам тоже много вещей он нам помогает. В особенности Зогар. Еще раз хочу сказать, кто не понимает, они, конечно, говорят, что вот Тес это главное. А самое главное он нам дал в Зогаре. Поэтому его называют его Иегуда Бааля Сулам. Автор Сулама. А никто его не называет Бааль Тес, автор Тес. Тес это так, это он дал немножко волю этому, так, немножко объясняет, немножко все как в пионерском лагере. Он все это хорошо рассказывает, но Зогар там он все дает. Ну и здесь, безусловно, нам надо, но иметь в виду очень аккуратно, чтобы не увлекаться этими его определениями. С одной стороны, прекрасно, но с другой надо быть очень ощущать, чтобы не голова не начинала пересиливать и забивать веру. 32. Умиканты, да. А отсюда ты будешь знать. Гам это агдара. Также определение анеймана, истинное определение. Это шем бина, имени бина. Ашер коль коах а гидбанут, что весь, вся сила рассуждения, гидбанут это рассуждение, интуитивное рассуждение. Как бы в голове, не просто словами. Это гидбанут называется. От слова «бина», видишь, «гидбанну», там сидит слово «бина». «Кидей 33 лироот это нулат миколь прат шабамициют», чтобы видеть все рождающееся. То есть предвидеть. «Миколь прат шабамициют» от каждой детали, что в реальности. То есть здесь больше рассуждения и интуитивные постижения. Это бина. Генба Тора Гагдуша, как в Святой Торе, видишь, что он говорит. Генба Хитсонию, так и во внешних вещах. То есть во всех науках тоже. Это мы используем, для этого мы используем силу бины. Арейху нимшах ми сферата бина. Так вот, это притягивается от сферы бина. 34. Вальке никра вашем бина. И поэтому называется с именем бина. Бина, понимание, рассуждение. Видишь, там хитбоненут. Точка. Уми сферат хамалхут. Нимшехет бхинат. Хашлита. Очень-очень важно. Здесь он говорит в одном месте, это во всем, что мы учим сейчас. Он учит нас, дает нам их качественные понимания, силы, свойства этих сферот. Это поразительно. Поэтому надо обязательно это смотреть. Опять же, с одной стороны и с другой стороны. А мухлетет бахоль бахоах ухвия хвия. 35. Бедугмат мора шель малхут. Улефихах некрет малхут. Смотри внимательно, что он нам говорит сейчас про малхут уж. Что ж такое малхут? Очень сильно. 34. А малхут мы знаем царство, да? У мисферата малхут, а от сферы малхут. Нимшехет бхинат шлита. Из нее притягивается, смотри, что он говорит, от сферы Малхут, которая в управлении, в системе управления мирозданием, от нее притягивается аспект Гашлита, аспект власти. Гамухлетет бахо, гамухлетет, давайте надо обе этих самых квадратные скобки, надо убрать обе, она идет дальше слово. То есть от Малхут притягивается аспект Гамухлетет, абсолютной власти, смотри. Бакоах в силе ухвия и принуждений. 35. Бедугмат мораа шеля Малхут. Наподобие, как бы можно уподобить это наподобие мораа шеля Малхут, страха перед царством. Улефихах некрет малхут, и поэтому она называется малхут. Царство. Точка. Вьотер асферот. Тит баарна лекаман бимекуман. Вьотер асферот, смотришь, он дальше говорит, остальные сфероты тебе будет поясняться ниже, на своем месте.